Хождение на поклонение святыням. Колеблясь между желанием послушаться своего старца и обещанием жить в безмолвии, преподобный отправился в Смоленск для поклонения Смоленской иконе Бога-Матери и преподобным Авраамию и Ефрему, и в пламенной молитве просил у них разрешения своего недоумения. Преподобные поспешили утешить его во сне явленном. Они сказали, что ему назначено жить в пустыне, где Бог благоволит и Пресвятая Богородица наставит. Проснувшись, преподобный Мартирий внезапно вспомнил про свое видение светлого столпа и иконы Тихвинской и уразумел, что именно в Тихвинской обители Господь укажет ему окончательно путь ко спасению. Озаренный этой мыслью, он отправился в Тихвинский монастырь, где и поселился в одной келье со своим учеником Авраамием, исполняя служение ключехранителя. Подвижническая жизнь обоих тружеников сделалась известной многим в той многолюдной обители и привлекала многих посетителей, что и тяготило преподобного Мартирия, любителя пустыни. Желание пустынной жизни снова возгоралось у преподобного Мартирия. Он открыл Авраамию, что желает идти в приморские места. Авраамий же не советовал этого, а указал на пустынное место, ознаменованное для молитвенных подвигов особым видением. «Однажды после вечерни, по выходе из соборной церкви, — говорил Авраамий, — видел я на западной стороне неба, далеко от Тихвинского монастыря, звездный крест над одним местом, до которого впоследствии дошел я с великим трудом. Это-то место очень удобно к пустынной жизни». Услышав такую повесть, преподобный возгорел желанием посетить эту пустыню. Помолившись Царице Небесной как путеводительнице, икона Тихвинская Адигитрия, что значит путеводительница, он просил благословения у настоятеля отправиться в путь. Настоятель согласился. И преподобный, изготовив две одинаковых иконы, одну Пресвятые Троицы, а другую Тихвинскую Божьей Матери, отправился по указанной дороге. За 5 верст до намеченного места находилось село Буборино. Здесь преподобный узнал от одного поселянина о пустыне и был проведен туда. Пустыня оказалась красивым зеленым островом среди топких болот, мхов и лесов, окружавших ее как бы непроницаемую огромную оградою. Возрадовался преподобный Мартирий, достигнув цели своего странствия, и провидел духом, что это именно и есть место, назначенное ему Богом для устроения обители. Поселянину же, отправлявшемуся домой, провидя духовными очами, преподобный при этом возвестил, что его дочь утонула в колодезе, и за это удостоилась мученического венца, да еще и вол его погиб в ветвях высокого дерева, будучи приподнят высоко как бы некую вражескую силою. Извещая, угодник Божий советовал поселянину перенести эти несчастья благодушно, говоря, что случилось это от врага в отсутствии Иосифа, как бы по зависти за указание места.